39. Страна чудес без тормозов. Попкорн. Лорд Джим. Исчезновение. По дороге в парк я остановил машину у винной лавки и спросил, какого пива ей хочется. «Все равно», — ответила она, — «лишь бы пенилось и на вкус было как пиво». Определенно, наши представления тут совпали. Самое начало октября. Небо над головой, такое чистое, словно его только что спустили с конвейера. В такую погоду совершенно не важно, что пить, лишь бы пенилось и на вкус было как пиво. В итоге я купил 6 банок импортного. То ли потому, что денег еще оставалось до чертиков, то ли от того, что золотые жестянки Miller High Life очень гармонично поблескивали в лучах осеннего солнца. Дюк Эллингтон тоже отлично вписывался в ясное октябрьское утро. Хотя, конечно, Эллингтон со своим пианино вписался бы даже в новогоднюю ночь полярников на Южном полюсе. Я повел машину дальше, насвистывая «Не делай ничего, пока я не дам тебе знать», вслед за уникальнейшим тромбоном Лоуренса Брауна. А чуть погодя, моего свиста хватило еще и на утонченную леди Джонни Ходжеса. Лоренс Браун — американский свинговый тромбонист. Джонни Ходжес — американский джазовый саксофонист. Доехав до парка Хибия, мы вышли из машины и завалились с пивом на траву. В понедельник утром национальный парк пустовал, словно взлетная площадка авианосца, с которой улетели все самолеты. Голуби мельтешили взбалмошными стайками в траве, как новобранцы на физзарядке. «Смотри-ка», — удивился я, — «в небе не облачко». «Одно есть, вон там», — возразила она и показала на деревья у Хибия Холла. И действительно, одно крохотным перышком застряло меж ветками камфор. «Ну, это не считается», — сказал я, — «даже облаком не назовешь». Она прикрыла глаза ладонью и посмотрела внимательнее. «Ну да, совсем маленькое», — согласилась она. Наглядевшись на странное облачко, мы открыли пиво. «Почему ты развелся?» — спросила она. «Слишком люблю ездить в поезде. А когда женился, уже не мог сидеть у окошка». «Серьезно?» «Была такая повесть у Селлинджера. Помню, еще в школе прочитал». «А еще серьезнее?» «Да все очень просто. 5 или 6 лет назад она ушла и больше не возвращалась». «И с тех пор вы не виделись?» «Не-а». Я отхлебнул пиво. «Как-то незачем было». «Значит, семейная жизнь не ладилась?» «Да нет, все у нас ладилось». Я разглядывал пивную банку. «Дело не в этом. В постель ложимся вдвоем, а засыпает каждый сам по себе. Знаком тебе такое?» «Да, кажется, понимаю». «Я, конечно, не думаю, что людей можно классифицировать, но условно я разделил бы их на 2 типа. Люди с универсальным видением мира и люди с ограниченным взглядом. Я свой взгляд на мир ограничиваю. И дело тут не в том, правильные у меня границы или неправильные. Все равно где-то протянется граница, что мое, а что нет. Для кого-то очевидно, а кто-то вообще так вопрос не ставит». «Но ведь те, для кого очевидно, тоже стараются свои границы раздвинуть, разве нет?» «Возможно. Но у меня не так. Почему все люди сегодня должны слушать музыку в стерео? От того, что скрипка зазвучала слева, а контрабас справа, музыка лучше не стала. Просто усложнился способ воспроизведения». «А ты не слишком упрямый?» «Вот и она так сказала». «Жена?» «Ага», — кивнул я. «Дескать, как только вопросы ставятся конкретно, я теряю гибкость. Что-то вроде. Еще пиво хочешь?» «Давай». Я сорвал колечко с 4-го Миллера и протянул ей банку. «А что сам думаешь о своей жизни?» Вместо того, чтобы сделать глоток, она стала разглядывать черную дырочку. «Читала «Братьев Карамазовых»?» «Один раз. Очень давно». «Стоит перечитывать иногда. Там много всего написано. А ближе к финалу Алёша говорит одному школьнику, Коле Красоткину: «Послушайте, Коля, вы, между прочим, будете и очень несчастный человек в жизни, но в целом все-таки благословите жизнь». Я допил вторую банку, немного помедлил и откупорил еще одну. «Вообще-то Алёша очень много всего понимал», — добавил я. «Но на этих его словах я засомневался. Не знаю, можно ли быть несчастным человеком, но в целом прожить счастливую жизнь». «И поэтому ты свою жизнь ограничиваешь?» «Пожалуй», — кивнул я. «Наверное, мне стоило вместо твоего мужа умереть от железной вазы. Подходящая смерть была бы. Такой яркий последний кадр, нелепость, достигшая совершенства. И ни черта подумать не успеешь». Я поискал глазами белое облачко, но его уже не было. Наверное, спряталось за кронами. «А как ты думаешь, с таким ограниченным взглядом на жизнь, ты мог бы разглядеть, например, меня?» «Кто хочет, в эту жизнь заходит. Кто хочет, из нее выходит», — ответил я. «В этом главный плюс ограниченного взгляда на жизнь. Заходя, вытирайте ноги. Уходя, закрывайте дверь. Общие правила для гостей». Засмеявшись, она поднялась и отряхнула с брюк соринки. «Ну, я пойду. Уже пора, да?» Я посмотрел на часы. 10:22. «Давай, подвезу». «Да ладно. Я еще в универмаг заскочу, а потом на электричке доеду. Так будет лучше. Спасибо за кусачки». «Не за что». «Позвонишь, как вернешься?» «Заеду в библиотеку», — сказал я. «Люблю смотреть, как люди работают». «Пока», — сказала она.